гуру. Качество духа переносится им с собою из жизни в жизнь. Они сопутствуют ему всюду и проявляются там, где создаются условия, благоприятные для их проявления. Это неотъемлемое достояние человека, потому первая забота – это об углублении качеств, если они хороши. Стоит ли накапливать и с собою носить заведомо негодные вещи?